Глава восьмая. «Госпожа!» — обрадованно воскликнула Молли и кинулась в мою сторону. «Я привела Ронду и Берту, как вы и приказали». «Молодец!» — похвалила девушку и отправилась к двум застывшим у забора немного напуганным дамам. «Идемте в дом». «Бен, тащи продукты в особняк», — распорядился Фрэнк. «Тоби, готовь мясо на углях». «Госпожа, я...» пролепетала растерявшаяся женщина от начавшейся суеты рядом с ней. «Я хлеб с собой прихватила и овощи. Дозвольте обед приготовлю». «Это будет просто замечательно», ответила просиявшей после моих слов Ронди. «А Молли покажет Берти дом. Хм, посуды нет». «Сейчас принесем», тут же проговорил Фрэнк, жестом отправив Луи в сторожевой домик. «Фрэнк, а кто еще живет в сторожевом домике, кроме вас? Как бы между прочим спросила». Искоса взглянув на мужчину, продолжила. «Там явно чувствуется женская рука». «Моя мама», — ответил он, пристально взглянув на меня, чуть замедлив шаг. Проходящий мимо нас Джек удивленно завернул голову и едва не рухнул вместе с пакетами на дорожку, запнувшись о свою же ногу. «Мама», — повторила, улыбнувшись, как можно доброжелательнее тихо произнесла. «Надеюсь, ты часто говоришь ей, как сильно ее любишь». «Да». Растерянно кивнул Фрэнк, озадаченно на меня взглянув. «Пригласи ее в гости, только когда наведем порядок в особняке, а то как-то стыдно и чаем даже не с чем напоить». Эмма, она была горничной, ее не напугать ничем», шутливо произнес Фрэнк, чуть расслабляясь. «И что, я же не на работу ее приглашаю, а в гости», пожала плечами, сердито буркнув, дергая за ручку дверь, которая все никак не открывалась. «Заела?» «Нет, я же говорил, со стороны комнаты эта дверь закрыта, еще и шкафом подперта», — ухмыльнулся Фрэнк. «Надо обойти дом и зайти в ту дверь, в которую вы выходили». «Ясно, необходимо бы разобраться с этим запутанным делом», — заворчала, пробираясь через колючие кусты. «Ветки подстричь, а еще дерево спилить от этого и гляди, свалится на голову». «А оно чем тебе помешало?» С усмешкой спросил братец, отогнув от моего лица ветку, которая точно намеревалась мне выколоть глаз. «Не нравится». На ходу бросила, даже не взглянув на удивительно похожую березу, с которой я еще вчера свалилась. Вчера. А по ощущениям не меньше недели прошло. Мысленно застонала, чувствуя, что нога окончательно разболелась, а ужасно узкие туфельки сдавили ступню. «Ты хромаешь», — заметил Фрэнки, вдруг подхватив меня на руки. «Я донесу до гостиной». «Надорвешься», — предупредила несносного братца, который притворился, будто меня не услышал. «Госпожа, что с вами?» — обеспокоенно воскликнула Молли, рванув к нам, увидев наше появление. «Все в порядке, нога разболелась», — успокоила встревоженную девушку, ехидно добавив. «И Фрэнк был так любезен, что решил надорваться». «Угу, ведь в твоей госпоже не меньше 200 килограмм», — съязвил братец, усадив меня на стул, притворно выдохнул и утер невидимый пот со лба. Еле дотащил. «Ню-ню», — многообещающе промычала, прищурив глаза. «Я всегда мечтала о брате, с которым вот так можно было спорить, подкалывать друг друга, но в то же время безоглядно любить и заботиться. Наверное, поэтому моя подруга Наташка такая язва». «Наташка, как она там?» — взгрустнулась мне, вспомнив о близком и родном мне человеке. И лишь усилием воли я прогнала видение дождливой холодной ночи, той самой, которая странным образом перенесла мою душу сюда. «Наверняка это все происки той ведьмы, а я не верила». «Фрэнк, а почему дом ведьмы?» спросила, озадаченная таким совпадением. «Береза, шляпка трутовика, на котором я подскользнулась, ведьма еще это». «Да ну, сказки это, болтают разные», отмахнулся мужчина, принимая у Джека мешок с чем-то тяжелым. Я же все еще продолжала сидеть на табурете с задранной ногой на втором и наблюдала за приятной суетой в доме. «Не сказки». Сердито заявила Ронда, выглянув из кухни, тут же испуганно вздрогнув. «Ох, простите, госпожа». «Рассказывай», — благодарно улыбнулась женщине, которая умудрилась где-то раздобыть чайник ароматной травы, красивую кружку и подать мне в ней горячий отвар. «Многое, конечно, болтают, но мне еще бабка моя рассказывала, что граф дом этот построил для своей молодой и любимой супруги и души в ней не чаял. И жили они хорошо, сильно любили друг друга. Да только не старела она. Граф уж и помер давно, а супруга его все по саду гуляла, с деревьями обнималась». Тихим проникновенным голосом вещала Ронда, настороженно оглядываясь. «Люди и заподозрили неладное. Стали говорить о девушках, что бесследно пропадали в деревнях. Ну и сожгли ведьму. Прям в доме». «Как?» Удивленно вскинула бровь, украдкой наблюдая за беззвучно посмеивающимся братцем. «Обложили ветками да подожгли», — не поняла вопроса Ронда. «Так он же вот, стоит дом, целый и невредимый», — пояснила, что меня так смутило. «Хм, верно. А может, не здесь?» — полголоса, будто размышляя, пробормотала растерявшаяся женщина. «Вероятно», — согласилась, не став больше пытать вопросами. «Вкусный чай получился. Спасибо». «Благодарю, госпожа», — очнулась Ронда, взяв у меня пустую кружку, сбежала на кухню. «Услышала?» — хмыкнул Фрэнк, ехидно добавив. «И это еще не самая бредовая история». «Боюсь себе представить», — усмехнулась, снова прокрутив в голове странное совпадение. Я на минуту зависла. «Что?» «Да так, мысль одна в голову пришла, но надо ее сначала хорошо обмозговать», — задумчиво произнесла, снова вернулась к насущным вопросам. «Фрэнк, мне бы до города добраться, платье обменять на монеты, купить что попроще, ну и прицениться». «Ой, точно, платье! Молли, чемоданы мои!» «Вытащила и в комнату убрала», — ответила девушка, затормозив возле меня с ведром полным мусора. «Мы с Бертой ваши покои убираем, а после в другие перейдем». «Ронда, нет ли у тебя для меня одежды какой не жалко?» «Тебе зачем?» – удивился Фрэнк, продолжая чем-то скрести у двери. Все в доме были заняты работой. Бен обосновался на кухне. Мне с высоты табурета в дверном проеме были видны его ноги и оттопыренный зад, торчащие из шкафа. Время от времени оттуда доносились негромкие ругательства и шипения. Луис с Джеком, притащив в дом мешки с продуктами, по распоряжению их предводителя, поднялись на второй этаж и, кажется, стеклили окна. По крайней мере, сверху время от времени раздавался подозрительный звон разбитого стекла. Девочки, Молли и Берта, наводили порядок там же, вытаскивая уже, наверное, десятое ведро мусора. Ронда хлопотала на кухне. Тоби пару раз заглядывал в дом, занося в пыльное помещение аромат дыма и жареного мяса. Фрэнк, видимо, пытался открыть давно неотпираемый замок в двери, и только одна я прохлаждалась и ничего не делала, сидя на табурете. «В этом наряде убирать неудобно, да и жалко, за него можно немало монет получить, а сидеть без дела мне неловко, да и не привыкла». «Да?» – потрясенно воскликнул брат, бросив свое занятие. «Да», – фыркнула я, мысленно выругавшись. «Ведь наверняка благородные девицы не метут грязные полы, да не вытирают пыль в доме, а чинно сидят. Где там они сидят? И книги читают, вышивают, и что там они еще делают?» «У тебя нога болит и опухла», — напомнил Фрэнк. «Ох, госпожа, что ж вы сразу не сказали?» — обеспокоенно пробормотала Ронда, застывшая на пороге кухни. «Я сейчас капусту приготовлю, видела ее в мешке. Ее мелко только надо порубить и в молоке сварить, не менее часа. Бен, нож куда дел? Ага, вот он. Сейчас, госпожа, на место ушиба ее положим, быстро боль снимет», — говорила сама себе под нос женщина, ловко кроша капустный вилок. Бен, опасаясь быть заточенным взволнованной Рондой, выбрался из шкафа и благоразумно отошел в сторонку. «Ронда обычно хмурая, молчаливая и неприветливая», — заметил Фрэнк, со странной улыбкой на меня посматривая. «Когда умер ее муж, ей было тяжело одной растить дочь, а сейчас не переслушать ее». «Она хорошая», — согласилась с братом, делая вид, что не заметила его удивленно вскинутой брови.